А почему я в 1950 году сел за девятый вал? Я мог бы ответить не ради денег, но это было бы отговоркой. Во время войны я не думал написать роман о войне. Знал, что это невозможно. В 1950 году холодная война была ожесточенной, оставалось прославлять ее или проклинать, разжигать огонь или попытаться его погасить. Но осмыслить происходящее, заглянуть в душу противника не мог никто. Статьи, которые я писал, могли быть удачными или плохими, справедливыми или несправедливыми, но я от них не отрекаюсь. А писать роман, да еще толстейший, было глупо. Я это смутно чувствовал, но меня соблазняло другое — показать наших людей. Я утешал себя надеждой, что смогу сказать талику правды. Помню, я как-то сидел с Савичем, который прочитал написанные главы, и мы, то усмехаясь, то угрюмо, обсуждали, что делать автору с советскими героями. Если учителя Сомова оклеветали, заклевали, то его сослуживица добьется правды у секретаря обкома. Если Осип столкнулся в Киеве с жестокой действительностью, то его должны тотчас душевно выручить фронтовые друзья. Если Валя наконец поняла, что у нее нет таланта и что в театре ставят скучные бездушные пьесы, если она дошла до отчаяния, то неизвестный зритель вовремя сердечно поблагодарит ее. Если директор завода бюрократ и не хочет пустить в производство молотилку, сконструированную молодым инженером, то Москва одобрит новатора. Если случаются стихийные бедствия, то люди с ними быстро справляются. А если находит тоска, то ее прогоняет любящая жена или проницательный друг. Действие моего романа протекает в 10 странах, а советским людям отведено меньше четверти текста, и главы, посвященные им, подслащены. Один из героев бури, перешедший в девятый вал, Минаев, мечтает написать правдивый роман о войне. В книге приведены короткие записи к задуманной книге. Например, «Очень голая у нас любовь», — сказала Вера, — «если убьют, ничего, а если выживем, нужно будет что-нибудь придумать». Другие записи о работе, товариществе, жизни. Однако Минаев не смог бы написать в 1951 году задуманную им книгу. А я написал плохой роман. Весной 1951 года я встретился со студентами Литинститута. Я рассказал им о своем понимании природы творчества. Литературная газета опубликовала несколько приглаженный текст. Я припомнил, что Лев Толстой советовал начинающему автору Леониду Андрееву: если писатель задумал книгу, но может ее не написать, то он и не должен ее писать. Эти слова — суровый приговор девятому валу. Я мог бы его не написать. Фадеев в январе 1953 года прислал мне из больницы длинное письмо о девятом вале. Он кое-что критиковал, но говорил, что в целом роман мощен, гуманистичен, в нем клокотание народных сил, людской потоп. В то же самое время Арагон поставил девятый вал рядом с падением Парижа и бурей. Я все же не поверил добрым отзывам. Я уже твердо знал, что совершил одну из самых крупных ошибок писателя. Я взял сейчас книгу в руки, полистал, и мне захотелось промурлыкать песенку американского портного: «Ты не тот, и я не та, тру-ту-ту и тра-та-та». Я недавно проглядел подшивки литературной газеты за 1951-1952 годы. В передовых статьях неизменно повторялось о невиданном расцвете творчества. Пестрели фотографии многочисленных лауреатов. Но нельзя было предвидеть, на кого обрушится очередная беда. В течение целого месяца ругали украинских писателей. Корнейчук и Василевская провинились, написав либретто к опере. Сосюра опубликовал стихотворение, которое кому-то не понравилось. Вспомнили, что в 1945 году у Рыльского были вредные стихи. вернулись снова к Первомайскому,